Часть шестая. Аграфена по деревенской привычке проснулась со светом, поднялась, заглянула в кухню к спавшей еще сапожнице и вдруг услышала стук у наружной двери. Аграфена окликнула, отворила дверь и нос с носом столкнулась с возвращавшейся домой Евгенией Ивановной. Та дымила папироской и, увидав Аграфену, воскликнула: «Гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдется. Тебя-то, моя милая, мне и надо. Ну, отчего ж ты не спишь-то? Отчего спать-то не ложишься?» — спросила она. «Да довольно уж спать-то. Я спала и сейчас встала», — отвечала Аграфена. «Да неужели уж так поздно?» — удивилась Евгения Ивановна. «А я сейчас только из гостей. Кутили...» Она была совсем пьяна. Шляпка у нее съехала на бок и еле держалась на голове. Белый шелковый шарф, которым была прикрыта шляпка, спустился вниз, и концы его развивались на шее. Драповая кофточка была расстегнута. Лицо Евгении Ивановны было бледное, глаза красны и щурились, накрашенная бровь размазана и продолжена кверху, а сама Евгения Ивановна покачивалась, и от нее несло вином. — Нашла тебе место прислуги у одной дамы, — сообщала она графине, пробираясь по коридору. — Да, хорошее место. Можешь завтра идти и наниматься. Ну, то есть даже уж не завтра, а сегодня. Вот я тебе сейчас дам адрес. Евгения Ивановна, не выпуская изо рта папироски, остановилась в коридоре и стала рыться в карманах. Поискала в платье, поискала в кофточке и ничего не нашла. Ой, ну так я тебе завтра дам адрес, а теперь пора спать, — сказала она, стукнулась плечом о дверной косяк и прошла к себе в комнату. «Брешут, надо полагать, с пьяну», — подумала про нее Аграфена и тоже направилась к себе в комнату. «Агруша, это ты?» — окликнула ее прачка. «А чего ты, дура, с позаранку-то? Или уж пора вставать?» «На хозяйских часах уже скоро пять», — отвечала Аграфена. «Матери! Ведь мне сегодня поломойствовать и рамы мыть у полковницы», — проговорила прачка и стала подниматься. «А тебе-то что не спится? Ни у тебя дела, ни у тебя работы». «Душно уж очень в комнате. Такие воспарения от вина, что просто ужасти». «Да-да. Отвори-ка, милая, поскорее фортку, а то в такой духоте и кофе не напьешься». Фортка отворена. Прачка одевалась. Заслыша разговор, проснулся и рассыльный. «Неужто вставать пора?» — спросил он из-за занавески. «Да вот, встаю. У сапожника, говорят, 5 часов», — сказала прачка. «Поставь, милочка, самоварчик в кухне, удружи», — обратилась она к Аграфене. Шевелились и в кухне у сапожника. Сапожница раскатисто зевала. «Ох, Господи, прости нас, грешных!» Аграфена отправилась в кухню. Слышно было, как там загремела самоварная труба, и два голоса разговаривали. «А самого будить не стану. Проспит подольше, так авось его похмеляться не потянет», — сообщала сапожница Аграфене про мужа. «Пускай спит». «А всякий раз похмеляется он?» — спросила Аграфена. — Почти что всякий. Ну да, вчерась-то он не очень распившись был. А разопьется, так на другой день просто беда. Разве ж вечером в понедельник в баню его сводят? Ну, спасение. — У меня вот тоже тятенька-покойник, — сочла нужным рассказать Аграфена. — Пил он мало, редко, но если уж попало им в голову, удержу нет. Зашумел самовар. Пришла с кофейником заварить кофе прачка, стуча мужскими сапогами с высокими голенищами. Хотела заваривать для себя чая и Аграфена, но сапожница остановила ее. — Не заваривай, не заваривай, — сказала она. — Я тебе сегодня своим попою. Я ведь за поломойство-то субботнее должна тебе. — Полноте, что вы, тетенька? — Да нечего полноте. Чего ты церемонишься-то? Попою. А уж лучше ты мне за это возьмешь веничек и полы уже подметешь. — За милую душу, тетенька. Чего ж мне делать-то? Я без работы, нигде места себе не нахожу. Напившись кофе, ушла на работу прачка, убежал в трактир пить чай рассыльный, а портной и безместная кухарка продолжали спать. Аграфена, напившись чаю у сапожницы, подмела их комнату, затопила печку, а они все еще спали. Аграфена и печь топила, и пол мела с чрезвычайной осторожностью, чтобы не разбудить портного. Она жалела его и применяла к нему те же слова, что говорила сапожница про мужа. Поспит подольше, таковось похмеляться не станет. Часов 8 проснулись за стеной басонщик с басонщицей, и тотчас же сапожникову сынишке был дан 2 гривен, и он был послан за водкой. — Уж с полдня пойдем на работу-то, — вели разговор басонщик с басонщицей за стеной. — Да уж куда теперь идти-то? Не стоит. Пусть будет полдня прогулу. А вот пообедаем, закусим солененьким, чайку попьем, ну и пойдем. Аграфена слышала все это. Часов в 9 поднялся со своего стола портной. Безместная кухарка была уж вставшая и кофейничала. Портной долго сидел на столе неподвижно, потом стал протирать глаза, чесал затылок, сморкался, кашлял, зевал и, наконец, стал шарить вокруг себя, не найдется ли водки. Но нашел недопитую бутылку пива, выпил содержимое ее и пошел умываться. Когда он вернулся и стал утираться полотенцем, безместная кухарка пристально посмотрела на него и участливо спросила. — Трещит, поди, башка-то. — Ой, страсть! — со вздохом отвечал портной. — В ушах что колокольня. — И я, брат, вчера ошиблась. Была у знакомой прислуги на именинах и ошиблась. Садись, я кофейком попою. Кофе протрезвляет, и с него голове легче. — Мерси, — поблагодарил портной ежась. — Ну, лучше чего-нибудь другого. — Да брось ты, молодец, это другое-то. — наставительно произнесла кухарка. — Побаловал вчера и спрячь за щеку. Гуляй, девушка, гуляй, но дело не забывай. — Это вы правильно, — согласился портной. — Еще бы. Лучше мы с тобой уж как-нибудь перетерпим до обеда-то, а за обедом сороковочку-то и раздавим. А я принесла вчера от знакомой кухарки кусочек соленой осетринки. Приправлю я лучком, уксусом, вот нам и закуска. Купим селедочку. Согласен? Согласен. Только уж больно меня всего ломает. А ты перетерпи. И меня ломает, да я терплю. Зато потом легче будет. Портной дрожал. У него был приступ лихорадки. Он надел теплое пальто и подсел к кухарке пить кофе. Чаек тоже вот хорошо хмель вышибает, говорил он. Но надо крепкий и горячий пить, чтобы, значит, паром действовало. — А вот и завари себе после кофе и чайку. Да хорошенько, хорошенько, — советовала кухарка. Портной сделал 2-3 глотка, но вдруг тронул себя за один карман, за другой, за третий и бросился к своему столу. Там сбросил он лоскутки, свертки сукна, подушку и, наконец, произнес... — О, слава богу, здесь! А я уж думал, что потерял или вытащили. В руке он держал кошелек. — Посчитай, целы ли деньги-то? — сказала кухарка. Портной вынул деньги из кошелька, стал их считать и, наконец, произнес. — Ничего, счастливо. Только 6 гривен всего-то и пропит, и прогулено. Это совсем хорошо. А то вот 2 недели тому назад я 4 с полтиной. И он уж спокойно продолжал пить кофе. Евгения Ивановна проснулась очень поздно. Басонщик и басонщица, вставшие так же поздно, успели уже похмелиться, закусить, отдохнуть малость и к 2 часам дня отправиться на работу, когда Евгения Ивановна только еще вышла в кухню сапожничихи заваривать кофе. Заварив кофе и поставив его на плиту, она стала умываться в коридоре и тут столкнулась с Аграфеной. Так как краска была смыта с лица Евгении Ивановны, Аграфене пришлось увидать ее желтое безбровое лицо с сильными морщинами на лбу, какового Аграфена еще не видала у Евгении Ивановны. От нее несло винным перегаром. — Ах, да, место для тебя есть у одной знакомой дамы, — сказала она Аграфене, утираясь полотенцем. — Спасибо вам, вы говорили уж мне давеча, — поблагодарила Аграфена. «Давеча? Когда давеча?» Евгения Ивановна забыла уже, что встретилась сегодня с Аграфеной и говорила о месте. Она, как это часто бывает с хмельными, проспавшись, плохо помнила, что говорила пьяная. «Давеча, рано утром, когда возвращались, записку даже хотели дать, где разыскать», — напомнил ей Аграфена. «Ах, да, да-да, так». «Так ты зайди сейчас ко мне в комнату и возьми записку с адресом». Она захватила с плиты кофейник и отправилась к себе в комнату. Аграфена последовала за ней. Отыскав в кармане кофточки скомканную бумажку, Евгения Ивановна подала ее Аграфене и сказала: «Вот по этой записке найдешь. Но иди лучше вечером. Эту даму сегодня вечером только можно дома застать. Дама это не моя знакомая, но мне сказали мои знакомые, что ей нужна прислуга. Ну что ж, сходишь? Может быть, и сойдетесь. Мне хвалили эту даму», — прибавила она. «Схожу, Евгения Ивановна, как же не сходить? Я попрошу сестрицу Марину или кухарку Афимьюшку, чтоб меня проводили», — сказала Аграфена, вертя бумажку. «Не советовала бы вдвоем с кем-нибудь ходить», — покачала головой Евгения Ивановна. — Эта дама, как мне сказали, потому только ищет деревенскую прислугу, чтобы у прислуги родственников и знакомых не было, которые бы стали ходить в гости. А тут-то и наниматься к ней, прям с родней. Лучше иди одна. Аграфена подозрительно посмотрела на Евгению Ивановну. После ее двусмысленных советов Аграфена перестала уже смотреть на нее, как на расположенную к ней Аграфене женщину. Какой-то внутренний голос как бы подсказывал ей: «Берегись ее». Часов около 5 дня Аграфена ходила к кухарке Афимье за едой и рассказала ей и Марине о месте, предлагаемом ей Евгении Ивановны, и показала адрес. «Человечек-то только она нехороший», — прибавила боязливо Аграфена. «Такие слова говорит, такие советы дает, что уши вянут слушать-то. А что такое?» — поинтересовалась Марина. — Да разные глупости, сестрица. Вдруг такие слова. Ты себя в соль не соли. Нечего тебе свою девичью красоту в соль солить. А будь-то поласковее. Эва что говорит? Вот я и боюсь на ее место-то идти. Матка, так рассуждать, так ни в какое место не попасть. Человек она, конечно, дрянь, бабенка таскающаяся. Но ведь здесь она только место указывает. А насчет слов, ты их слушай, да мимо ушей пропускай, — проговорила Марина. — Да и пьяная она часто. Ведь не в трезвом, а в пьяном виде она это говорила. — Нет, и в трезвом. — А ты плюй на ее слова, — прибавила Афимья. — С волком жить, по-волчьи выть. Аграфена взяла чашку каши, прикрыла ее куском хлеба, чтобы нести домой, и стояла, переминаясь с ноги на ногу. — Сестрица, да что бы вам меня проводить? Я идти-то не знаю куда, — робко сказала она. — Нет, нет, милая, сегодня мне некогда. Барыня будет вечером ванну принимать. После обеда надо ванну топить, — отвечала Марина. — Да приучайся уж сама по Петербургу ходить. Да и место это недалеко. Только вот в улицу свернуть. — А там же где баня? — Куда ты в баню ходила? По той же улице, — прибавила Афимья. — Я тебя проводила бы, но сегодня-то мне нельзя. Паспорт надо в деревню посылать. Срок паспорту. Вечером придет племянник и будет письмо мне писать. А ты иди по записке сама. Расспроси все хорошенько у барыни, когда будешь наниматься. Спроси, сколько жалования. Да меньше 5 рублей в месяц и не бери. А потом вернешься и расскажешь нам. Ведь если вы и сладитесь, так все равно ты же не останешься там сегодня-то. Паспорт твой у дворника в прописке, так надо за паспортом тебе вернуться. Поняла? Поняла, тетенька. Ну вот и ладно. Ступай теперь домой, поешь дома, а потом и сходи. Узнай, какое место, а оттуда забеги к нам и расскажи. Аграфена удалилась. Пообедав, она накинула на себя платок и шугай и вышла на улицу, но решительно не знала, куда ей идти, направо или налево. «Послушайте, а где здесь к бане пройти?» Обратилась она к рыжебородому мелочному лавочнику в переднике и картузе, вышедшему на порог лавки с заложенными за передник руками. «Бань, умница, в Петербурге много», — отвечал ей с усмешкой лавочник. «Вам какие бани, собственно, желательно?» Аграфена не знала, что и отвечать. «А вам для чего, собственно, бань-то?» — допытывался у нее лавочник. «Узелка с бельем я что-то при вас не вижу». «Да вот мне дали писулечку, чтобы идти на место наниматься», — сказала Аграфена и протянула лавочнику сложенную в несколько раз бумажку. Тот развернул, прочитал и произнес. «Хм, вам в Глазову улицу надо, дом номер 78. Иди прямо до угла. Вот так», — протянул он руку. «Ну и поверни направо. А потом тоже иди прямо и поверни налево. Войдешь в улицу и ищи номер 78. А найдешь дом, спроси квартиру номер 14. Ты грамотная? Цифр-то знаешь?» «Нет, дяденька», — покачала головой Аграфена. «Ну, у извозчиков спроси, у дворников. Кто-нибудь покажет. Деревенская, что ли?» — задал вопрос лавочник. «Деревенская». «Не из Ярославок ли наших?» «Нет, псковская». «Ну, с Богом. Прямо, направо и потом налево». «А бани?» — спросила Аграфена, нерешительно сделав несколько шагов. «А бани у тебя в стороне останутся. Бань-то тебе не надо. Иди, как я сказал». Аграфена зашагала. Смеркалось. На улице зажигали фонари. Аграфена по указанию лавочника свернула в первую улицу, прошлась четверть версты и свернула во вторую. Она шла мимо лабазов, мимо лавок со щепенной посудой, с железом, с кипами прессованного сена и соломы, выглядывавших из распахнутых дверей. Около дверей стояли корыта, деревянные ведра и кадушки. На дверях висели шорные принадлежности и везде, везде кнуты в огромном количестве. Кнуты целыми гроздьями висели у входа в лабазы и у входа в щепенные посудные лавки и даже на двери мелочной лавочки. Хотя в местности это и жили извозчики, но все-таки надо было дивиться, куда требуется столько кнутов. Впрочем, уже кое-где запирали, и лавочники, повесив замок в пробой, крестились на двери. Когда Аграфена свернула во вторую улицу, она обратилась к одному из таких лавочников и показала ему записку. «Где бы мне дом вот этот разыскать?» — спросила она. Лавочник в шапке, в суконной чуйке на овчине и подпоясанный красным кушаком, посмотрел при свете городского фонаря в записку и сказал. «По этой стороне через 2 дома будет, там, где булочная. Вон, крендель-то золотой, где висит. Да тебе кому там надо-то?» — задал он вопрос. «На место идем наниматься», — отвечала Аграфена, как и многие деревенские во множественном числе. «Мы приезжие». «Ну так вот войдешь там на двор и спросишь дворника». Аграфена дошла до дома с золотым кренделем и остановилась у запертых ворот с прорезанной в них калиткой, около которой стоял дежурный дворник в полушубке и с медной бляхой на картузе. Аграфена показала ему записку. «Здесь», — кивнул он ей, — «черная лестница со двора. Войдешь на двор и прямо в угол. Тут она и будет. А там во второй этаж. Клеенкой дверь обита. Ты к прислуге, что ли? Задал он вопрос. Нет, миленький, я наниматься на место. Женщина меня одна послала. Дворник отрицательно покачал головой. Никакого там места нет. Там есть прислуга. Кухарка есть, ключница, — сказал он. Ну, впрочем, иди. Может, статься, для какой черной работы требуется. Лестница вон в углу. Аграфена вошла во двор. Вот в углу и вход на лестницу. У входа светила лампа в фонаре. Аграфена стала подниматься по лестнице. Вот и дверь, обитая клеенкой. Аграфена взялась за ручку двери. Дверь была не заперта, и Аграфена очутилась в жарко натопленной кухне. При свете лампочки, висевшей на стене над кухонным столом, она увидала не старую еще, но некрасивую, сильно рябоватую женщину в ситцевом платье и молодого солдата. Они сидели друг перед другом на разных концах стола. Солдат что-то ел, и перед ним стояла бутылка пива и стакан. Женщина сидела, подперевши голову руками, положа локти на стол, и пристально смотрела на солдата. — А что ты? Чего тебе? — крикнула на Аграфену рябоватая женщина. Аграфена опешила. — Да вот я по этой писулечке на место наниматься пришла, в прислуги, значит. — Я здешняя прислуга, и никакого тут места больше нет. — Да вот, писулечка, женщина одна меня прислала, Евгения Ивановна. Она со мной на квартире живет, — проговорила Аграфена. — Никакой мы Евгении Ивановны не знаем, да и места здесь нет. Я в кухарках живу, и никакой нам прислуги не надо, — повторила отказ женщина. — Ой, удивительно, а меня послали. Вот и писулечка. Может, остаться в черную работу требуется? Вы, миленькая, скажите хозяйке-то. Кухарка взяла записку и передала солдату. Тот прочитал адрес и прибавил... — Спросите Мину Францевну. — Точно так. Хозяйка наша Мина Францевна. А только прислуги-то нам не надо, — опять сказала кухарка. — А может, остаться хозяйка для кого-нибудь другого? Нельзя ли ей сказать? — нашлась Аграфена. — Ну, разве только что для кого другого. Ну что ж, сказать можно. Кухарка переглянулась с солдатом. Тот закурил папироску, надел фуражку и вышел на лестницу. Она переставила бутылку и стакан на окно и пошла в комнаты, а через некоторое время вернулась в кухню с хозяйкой. Хозяйка выплыла в кухню, как утка. Это была пожилая, очень полная женщина с красными щеками, с редкими темными волосами, прикрытыми черной кружевной косынкой с золотыми шпильками, в синем шерстяном платье, в брошке с бриллиантами, в часах, надетых на шею на массивной золотой цепочке, в золотых браслетах и со множеством колец с цветными камушками. — Это Евгений Иванович какой-то, — доложила ей кухарка. — В прислуге будто бы к вам. — Ох! «Это от Мальвины. Мальвина ведь, Евгения Ивановна. Она говорила мне, что есть приезжая девушка без места», — проговорила хозяйка с заметным немецким акцентом. Смерила взором Аграфену и прибавила. «Ох ты какой деревенский девица! О, совсем деревенский девица!» Аграфена протянула было ей записку, но она отмахнулась и произнесла. «Не надо, я знаю, в чем дело. Евгения Ивановна просил за тебя. Мне прислуга не надо, но я могу рекомендовать тебя для один господин. Да, для один господин. Сегодня вечером он придет, и ты должна подождать его». Она посмотрела по сторонам и прибавила. «Впрочем, что ж тебе здесь-то его ждать? Пойдем ко мне в комнаты, ты там подождешь. Может быть, тебе придется час-другой подождать. Ну, пойдем». Аграфена колебалась. Узнав, что прислуга требуется господину и что его надо ждать часа два, она боялась входить в комнаты. — Я, тетенька, лучше завтра утречком приду, — проговорила она. — Ну, утром он здесь не может прийти, а он должна тебя видеть. А, впрочем, ты как хочешь, не мне надо место, а тебе. Хозяйка повернулась и стала уходить. — Барыня, барыня, мы подождать согласны, — крикнула ей вслед Аграфена и вошла с ней вместе в комнаты. Аграфена и Мина Францевна вошли в небольшой коридор. Направо и налево были две запертые двери. Мина Францевна остановилась. — Где бы тебе подождать-то? — сказала она Аграфене. — Тебе придется больше часа подождать, а может и два часа. Аграфена опять испугалась. — Ой, милая барынька, лучше я завтра утром приду. «Отпустите меня!» — тревожно проговорила она. «Утром никакой пользы нет. Он не бывает в утро. Этот господин приходит только на вечер. Понимаешь, только вечер. Вот, посидишь тут!» — прибавила Мина Францевна и, распахнув одну из дверей, вошла в темную комнату и стала зажигать лампу. При свете лампы Аграфене представилась небольшая комната в одно окно, задрапированная тюлевыми занавесками. В комнате стояла широкая кровать с малиновым шелковым одеялом и двумя подушками. Перед кроватью лежал ковер. Далее стояли два мягких кресла, стол, покрытый белой ажурной салфеткой, умывальник с мраморной доской и комод, над которым висело небольшое зеркало, тоже задрапированное белым тюлем. — Входи сюда, не бойся, вот здесь и посидишь, — звала Мина Францевна Аграфену из коридора. Аграфена робко переступила порог. — Садись, садись, вот стул, — повторила Мина Францевна, указывая на кресло, и сама села в одно из них. — Ничего, барыня, мы постоим, — церемонилась Аграфена, осматриваясь по сторонам. — Садись, тебе говорят. Аграфена присела на край кресла и сидела перед Миной Францевной, сложа руки на коленях. Та опять, как и в кухне, смерила ее взглядом с ног до головы и проговорила. — Зачем же ты пришла в такой грязной платье наниматься на место? На место ходят наниматься в хорошие платья, а ты в такой костюм, и сапоги, и пальто, и все. У меня, барыня, другого платья нет. — отвечала Аграфена. — Из-за бедности-то мы только и приехали из деревни. За хлебом. Не урожай был у нас в деревне, и за зиму такая голодуха стояла, что, упаси бог, проелись, дотла проелись. Теперь еще ни коровенки, ни овец. Нина Францевна тяжело колыхала своим животом и жирными полушариями груди и что-то соображала. Наконец она вынула из кармана платья серебряный портсигар, закурила папиросу и, пуская струю дыма, произнесла. — Я дам тебе костюм. Тебе переодеться придется, а то того господин с тобой разговаривать не станет и не возьмет тебя на место. Хочешь? Аграфена испуганно поднялась с кресла, отрицательно покачала головой и проговорила. — Нет, нет, милая барыня, я не согласна. Зачем же это? — Ну, не согласна, так как знаешь, а в такой костюм барин тебя не возьмет. Ты вся грязная девушка, как от свиньи и как от свиной конюшня. А если ты будешь в другой костюм? — Милая барыня, да ведь это только на время вы мне дадите хорошую одежду, а потом-то что будет? — возразила Аграфена. — Потом он увидит, что у меня другого платья нет, и прогонит меня. Я, барыня, в чистую работу, в горничную не иду. Я ищу место на черную работу. Лучше мне уйти. Отпустите меня. Аграфена сделала движение. Мина Францевна остановила ее. — Постой! Ты деревенская дура и больше ничего. Ты глуп есть, дитя мое. Садись, я расскажу тебе что-нибудь. Мина Францевна улыбалась широким лицом и пускала густые струи табачного дыма. Ты можешь взять с него задатки 3 рубля за твоя служба, и тогда он тебя не прогонит, — продолжала она. — Поняла? И ты купишь на этого деньги себе платья и сапоги. В голове Аграфены мелькнули 2 рубля, которые она обещала тотчас же по поступлении в Петербурге на место послать матери на хлеб. Она вспыхнула. Мысль Мины Францевны о задатке понравилась Аграфене, и она начала сдаваться. — Так-то оно так, милая барыня, но у меня нет при себе паспорта. Паспорт у дворника. Дворник взял. А барин-то, пожалуй, без паспорта задатка мне не даст. — Даст, — махнула жирной рукой с папироской Мина Францевна. — Барин мой знакомый и даст, если я скажу ему. И 10 рублей даст, но надо, чтобы ты только понравилась ему. А паспорт никакого не надо, паспорт потом. Я ему скажет, что ты для меня знакомый девушка, хорошая девушка. Аграфена от таких слов даже улыбнулась и с сомнением проговорила. Ой, барыня милая, да неужто даст? А уж как бы мне нужно поскорее мамоньке моей 2 рубля-то в деревню послать, на муку послать, там у нас без хлеба сидят. — Наверное, 10 рублей даст, если я скажу, — повторила Мина Францевна. — Не будь только с ним бука, гляди с веселой улыбка, он любит веселые девушки, я знаю его. Аграфена подумала. Только бы, барыня, он не озорничал. На озорничество я не пойду, потому что я, как есть девушка, и себя соблюдаю, — проговорила она. — Да и мамонька у меня строгая-престрогая. — Ну, мать далеко отсюда. Что, мать? — махнула рукой Мина Францевна. — Вот пошлешь ей 3 рубля, она и будет довольна. Будет довольна и скажет: «Хорошая дочка, добрая девушка». — Нет, барыня, нет, хоть и без мамоньки, а чтобы даться на озорничество, я ни за что. Я буду веселая, весело разговаривать буду, и улыбки, и все, если они любят это. А озорничество от них так, боже, избави. — Ну, по щечке похлопает, обнимет тебя или щипнет, так и что за важность? — весело проговорила Мина Францевна и спросила. — Ну так что, согласна? — Зачем же барину меня обнимать и щипать, если они меня на работу принимать будут? — возразила Аграфена. — Так нехорошо. — А он очень веселый человек, веселый господин. Такой у него характер. — А у тебя что пропадет, если он тебя со своей лаской ущипнет или обнимет немножко? Так согласна переодеться в другое платье? Переодеться я, пожалуй, барыня, согласна, если вы говорите, что это так надо, и он через это даст мне задаток. А насчет чего прочего, я себя соблюдать буду. — Экая ты строгая! А с такой строгой характер ничего хорошего не бывает, друг мой, — покачала головой Мина Францевна. — Ну, хорошо, но все равно. Посиди здесь и подожди. А я пришлю тебе сейчас другое платье и сапоги, чтобы переодеться в другой костюм. Прибавила она, поднялась с кресла и вышла из комнаты, захлопнув дверь. Оставшись в комнате одна, Аграфена тотчас же боязливо начала осматриваться. Ей чуялась засада, чуялось что-то недоброе. Она заглянула в угол за комод, подняла одеяло и посмотрела под кровать, но там никого не было. Успокоившись, что засады нет, она легко вздохнула и стала рассматривать картинки и фотографии на стенах. Над кроватью висела раскрашенная литография под стеклом с изображением 2 голых женщин. Над комодом около зеркала были развешаны фотографические портреты. Тут было изображение молодого военного писаря, снявшегося с какой-то молодой девушкой, которая сидела на стуле, а он стоял сзади нее. Далее висели офицеры с закрученными усами, безусый молодой человек в меховом пальто и в шапке набекрень, толстый бородач с собакой у ног, какой-то кадет и девушка в костюме велосипедистки около велосипеда. Аграфена хоть и успокоилась немного, но в одиночестве у нее опять мелькнула мысль. «А что, не уйти ли мне, не убежать ли мне?» Она бросилась к двери, но дверь была заперта из коридора. Это обстоятельство привело ее в гнетущую тоску. Сердце ее болезненно сжалось. Она постучалась в дверь, но ответа не было. Отойдя от двери, она села в кресло и горько заплакала. В это время в комнату вошла, тяжеловесно ступая, Мина Францевна. Она была не одна. Сзади нее шла другая пожилая женщина, довольно тощая, в темном платье, с большой гребенкой в жидких волосах. Она несла ворох женского платья, перекинутого через руку, и полусапожки. Заметив слезы Аграфены, Мина Францевна тотчас же подошла к ней и удивленно спросила. — Об чем ты плачешь, друг мой? Что такое? Зачем? — Да так, — отвечала Аграфена, утирая слезы рукавом платья и шмыгая носом. — У тебя и носовой платок нет, — задала ей вопрос Мина Францевна и тут же прибавила, обратясь к женщине с большой гребенкой. — Дайте ей, Пелагея Ивановна, и носовой платка. — Вот, переоденься, милая, — прибавила она графине. — Тебе поможет Пелагея Ивановна надеть все. Тебя как зовут? — Аграфеной. — Ох, какое имя! А лучше ты будешь Аннушка. Да, Аннушка. — Зачем же я буду Аннушкой, барыня, если мое крещеное имя Аграфена? — возразила Аграфена. — Таких трудное имя господа не любят. Зачем трудное имя? Ну да, все равно. Раздевайся, и сейчас наденешь другое платье. Аграфена колебалась. — Позвольте мне, милая барыня, не раздеваться. Уж все равно, будь что будет. Не наймут в таком виде, как я есть, ну и не надо. А обманывать я не хочу. Проговорила она сквозь слезы и умоляюще посмотрела на Мину Францевну своими полудетскими глазами. — Ах, какой капризный девушка! — крякнула Мина Францевна. — Ведь я же для тебя же хлопочу. Мне-то что? Зачем мне? Мне не надо, ничего не надо. Но ведь сама же ты говорил, что тебе надо получить 3 рубля, чтобы послать матери в деревню. Ах, какого глупый характер! А этот господин не наймет тебя и не даст тебе 3 рубля, если увидит, что ты грязный девушка. Ввязалась в разговоры Пелагея Ивановна. Да что тебя, убудет, что ли, если ты будешь чисто одевшись? — крикнула она сиплым голосом. — Успеешь еще в своих отрепьях находиться? Раздевайся, снимай платье. Графена повиновалась и сняла с себя шугай, потом сняла ситцевую кофточку, хотела спускать юбку и остановилась. Она стеснялась и опять бросила умоляющий взор на стоявших перед ней женщин. — Снимай, снимай все, снимай и юбку. Чего ты стыдишься, дура? Мы дамы. Снова закричала на нее Пелагея Ивановна. Аграфена спустила сразу и 2 юбки, ситцевую и исподнюю красную, оставшись в одной рубашке. Мина Францевна бросила на нее свой взгляд, посмотрела на ее ноги в красных толстых шерстяных полуспустившихся чулках и вскрикнула. — Бог мой! Какого чулки! — А я захватил для нее и чулки, — проговорила ей Пелагея Ивановна. И чулки другие наденет. Снимай и сапоги, снимай и чулки, — обратилась она к Аграфене. — Ты сядь, а потом разувайся. Она пихнула Аграфену в кресло. Та села и начала разуваться. — Пахнет от нее очень чем-то, — сказала Мина Францевна Пелагея Ивановне, морща свой нос. — Это уж от деревенских людей всегда, — отвечала Пелагея Ивановна и прибавила. — Потом попрыскаем духами. Сымай рубашку, сымай все, я тебе и сорочку принесла, — обратилась она к Аграфене. — А рубашку-то зачем снимать? — попробовала возразить Аграфена. — Рубашку-то будет не видать. — Снимай все, — говорят тебе. От твоей рубашки так козлом и разит. А это разве хорошо? Ведь ты с хорошим, чистым барином разговаривать будешь. Вот тебе рубашка. И Пелагея Ивановна подала Аграфене клинкоровую сорочку, обшитую по подолу и вороту узенькими кружевами. Стыдливо отвернувшись от женщин, Аграфена надела на себя чистую рубашку. — Ну, вот и хорошо. Теперь надевай чулки и сапоги. — Вот отлично, а чистенькая будешь. — хвалила ее Пелагея Ивановна, подавая ей розовые фельдикосовые чулки и полусапожки. — Ах, какие чулки-то тоненькие и чудесные! — мелькнула в голове Аграфена, и ей уже сделалось приятно надевать их. Она надела чулки, подвязала их подвязками, надела полусапожки, которые у нее хлябали на ноге, и стала застегивать пуговицы бормоча. — Пуговица-то какая уйма! — Ну, а теперь вот тебе две клинкоровые юбки. Одевай их поскорей, — торопила ее Пелагея Ивановна. — И вот тебе платье голубенькое. Тебе, как блондинке, оно будет к лицу. Ну, торопись, торопись. Платье было из хорошей материи. Надевая его, Аграфена проговорила. — В таких платьях прислуга тоже не ходит, барыня. — Не знаешь ты питерскую прислугу, — возразила ей на это Пелагея Ивановна. Питерская прислуга иногда лучше самих барынь одевается. Ну, давай я тебе корсаж застегну. Широковат он тебе, ну да сойдет. Мина Францевна в это время сидела в кресле и усиленно попыхивала папиросой. Она взглянула на переодетую уже Аграфену и с улыбкой сказала. — Ну вот видишь, теперь совсем барышня. Длинновато платье-то, ну да сзади можно пришпилить. А теперь взгляни на себя в зеркало, полюбуйся. Подведите ее к зеркалу. Пелагея Ивановна пихнула Аграфену к комоду и указала на висевшее над ним зеркало. Аграфена взглянула на себя, слегка улыбнулась и сквозь слезы проговорила. — Только я не знаю, зачем все это? Ничего из этого не выйдет путного. — Все выйдет. И понесешь ты домой даже 5 рублей, если ты не будешь кислого улыбка держать, если будешь веселый и ласковый девушка, — отвечала ей Мина Францевна, затянулась папироской и пустила в Аграфену густую струю табачного дыма.